«Мне не нужно». «Ты ошибаешься», — ответил Эндер. «Она уже очень помогла тебе. А теперь, когда ты знаешь, что она существует, ты скоро поймешь, что она надежный друг. Лучшего тебе не найти. Она будет верна тебе. Как собака?» «Не стоит так говорить, не глупи. Я сейчас, между прочим, знакомлю тебя с новым видом живых существ, разумных. Ты же у нас ксенолог, не так ли? Она уже знает тебя, Мира. И твои физические проблемы ей безразличны. У нее самой вовсе нет тела. Она живет в филотических импульсах Анзи близ 100 миров. Она самое разумное создание всех известных мне ныне живущих. А ты второй человек, которому она решила довериться, открыть тайну своего существования. Как? Откуда она взялась? Откуда она знает меня? Почему именно я? Спроси ее сам». Эндер подергал жемчужину, свисающую с мочки уха. «Хочу дать тебе один совет. Со временем она начнет доверять тебе. Носи ее всюду с собой, ничего не скрывая от нее. Когда-то у нее был возлюбленный, который выключил ее, всего лишь на час, но за этот час все успело измениться. Они стали просто друзьями, добрыми друзьями. И останутся друзьями до самой его смерти. Только всю свою жизнь он будет жалеть, что случайно, бездумно обидел ее». Глаза Эндера подозрительно блестели. И Мира понял, что чем бы ни была эта штука, которая живет в компьютере, она не фантом, не мираж. Она была частью жизни этого человека, и теперь он передавал ее Мира по наследству, как отец сыну. Право знать ее. Эндер больше ничего не сказал и быстро ушел. Мира повернулся к терминалу. В воздухе над ним висело изображение женщины. Маленькая женщина сидит на табурете, прислонившись к стене. Не очень-то хороша, но и уродиной не назовешь. Девушка с характером. Большие, печальные, какие-то невинные глаза. На губах не то улыбка, не то гримаса боли. Одежда полупрозрачная. Собственно, ее почти нет. Но это не смущает. Наоборот, создает почему-то ощущение чистоты и той же невинности. Руки сложены на коленях. Так она могла бы сидеть на качелях на детской площадке или на краю кровати своего возлюбленного. «Привет», — тихо сказал Мира. «Привет», — отозвалась она. «Я попросила его представить нас. Она вела себя спокойно, сдержанно, но все равно Мира очень стеснялся. Кроме матери и сестер, которые в счет не шли, Кванда была единственной женщиной в его жизни, и он не знал, как надо обращаться с другими. Его смущало еще одно. Он не мог забыть, что разговаривает с голограммой. Очень точной, очень убедительной, но все же лазерной проекцией. Она подняла руку и положила себе на грудь. «Ничего не чувствую», — улыбнулась она. «Нет нервов». На его глаза навернулись слезы. Жалел он, конечно, себя. Из-за того, что у него, наверное, уже не будет других настоящих женщин. Если он попробует коснуться настоящей, его ласка причинит ей боль. Иногда, если он забывал следить за собой, в уголках его рта начинала пузыриться слюна, а он и не замечал этого. Хорош герой-любовник. «Но у меня есть глаза», — продолжала девушка, — «и уши. Я вижу все, что происходит на 100 мирах. Я смотрю на небо через тысячи телескопов. Я каждый день слышу триллионы разговоров». Тут она хихикнула. «Я лучшая сплетница во всей Вселенной». Потом она внезапно встала, выросла, приблизилась. Теперь над терминалом были видны только голова да плечи, будто сработала невидимая камера. Она смотрела на него яростными горящими глазами. «А ты, мальчишка-провинциал, который ничего в жизни не видел, кроме одного городка и маленького леса. Не было возможности путешествовать». «Этим мы еще займемся», — ответила она. «Итак, что ты собираешься делать сегодня?» «Как тебя зовут?» «Тебе не нужно мое имя». «Но как мне позвать тебя?» «Я всегда буду здесь, но я хочу знать». Она дернула мочку уха. «Когда ты полюбишь меня так, что захочешь брать с собой, куда бы ни шел, я назову тебе свое имя». Повинуясь внезапному импульсу, он рассказал ей то, о чем еще не говорил никому. «Я хочу улететь отсюда. «Ты можешь забрать меня с Лузитани?» – спросил он. Она состроила ему глазки. «Мы ведь только что познакомились. Право же, мистер Рибейро, я совсем не из таких девушек». «Может быть, когда мы получше узнаем друг друга?» – с улыбкой предложил Мира. И тут изображение на экране начало меняться. И вместо женщины на табурете, нет, на ветке дерева уютно лежала очень женственная кошка. Пантера, пожалуй. Она громко замурлыкала, потянулась, облизнула морду. «Я могу сломать тебе шею одним движением лапы», – прошептала она, обнажая острые клыки. «Когда я встречу тебя одного, то перекушу твое горло одним поцелуем». Он рассмеялся, потом понял, что за разговором совершенно забыл, насколько невнятна его речь. Она ни разу не сказала: «Что? Ты не мог бы повторить?» Никаких вежливых, сводящих с ума реплик, которыми мучили его другие люди. Она понимала его без всяких усилий. «Я хочу разобраться во всем», — сказал Мира. «Хочу все узнать, а потом сложить все сведения вместе и найти внутренний смысл, значение». «Замечательный проект», — отозвалась она. «Напиши мне заявку в трех экземплярах».